интересам короля и государства и, возможно, наиболее действенным средством для прекращения восстания и достижения неоценимого блага усмирения королевства и отречения восставших от своих ошибок. Морелос был предан инквизиции. В течение 3 дней прокурор священного трибунала состряпал против Морелос Тисе Кардот «El impacto de la Inquisición en Venezuela en Gran Colombia» 1811-1830. Bulletin de la Academia Nacional